Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день, меня зовут Игорь. Вот я хотел бы узнать, если на человека навели порчу, ну, либо сглазили, вот как поступать в таких случаях? Ну, вот и как церковь ну, вот, относится к этому? Ну, что советует, ну, скажем так, сделать? Присутствие темной силы в человеческой жизни так же реально, как и присутствие силы божественной. Мы получаем сведения о бытии темной силы из самого Священного Писания. Поэтому зло есть объективная реальность. Зло персонифицировано в личности сатаны. Зло активно. Оно пытается расширить сферу своей власти. Вся драма человеческой истории – это борьба между добром и злом. Как на уровне человеческой личности, так и на уровне всего человеческого общества. Поэтому невозможно исключать возможности воздействия зла на конкретную человеческую личность. Другой разговор, что все или многое зависит от человека. Зло может воздействовать, оно обладает силой, но человек обладает по природе, по Божьему усмотрению, обладает способностью отражать зло. Вот этой силой, которая способна отражать зло, является человеческая воля. В каких-то обстоятельствах жизни и при каких-то условиях, которые, наверное, невозможно вычленить и сформулировать, может произойти и следующее. Когда зло препобеждает полностью человеческую волю и господствует над человеком. Вот таких людей называют одержимыми или бесноватыми. Зло в полной мере господствует в душе такого человека. Бесноватый – это, мол, человек ненормальный. В том смысле, что он себя ведет ненормально. У него ненормальные, неадекватные реакции на окружающих. Да, действительно, такое может быть. Но в большинстве случаев бесноватый человек, находящийся в плену темной силы, ведет себя совершенно адекватно. Он может быть воспитанным человеком и образованным человеком, но в его душе нет места для добра. Он полностью во власти зла. И все, что он делает во имя распространения зла вокруг себя. Вот такого рода одержимых и бесноватых очень много в человеческом обществе. Этих носителей зла. Иногда смотришь в глаза преступнику и видишь такую страшную бездну в этих глазах. И понимаешь, что нет ничего доброго, ни малейшего островка добра. Человек находится в пучине зла. Да ведь каждому из нас приходилось хоть раз, может быть, в жизни смотреть в такие глаза, где нету никакого намека на добро, зло. Но вот что бы мне хотелось подчеркнуть, что вот это наступление зла на человека всегда связано с тем, что на каком-то этапе борьбы сам человек поддается злу, где-то дает уступку. И не один раз, и не два раза. И потом наступает момент, когда выиграть битву уже невозможно, когда зло захлестнуло человеческое сердце. Вот от такого беснования, которое является самым распространенным, нужно отличать действия неких магических сил, тоже питаемых злой дьявольской силой. Магизм есть способность темной силы воздействовать на человека вопреки его воле и вопреки его пониманию. Одной из форм магизма является колдовство. Человек может даже и не знать о том, что с ним происходит. Но при помощи определенных манипуляций магических, концентрированный пучок злой энергии направляется на человека. Нельзя сказать, что это происходит часто. Но Господь иногда попускает, опять-таки за грехи, самого человека. Или, может быть, даже его близких, родных, эту уязвимость, эту неспособность сопротивляться злому началу. Вот в таком случае никакими человеческими силами нельзя освободиться от этого злого дьявольского плена. Но Бог благодатью Своею побеждает дьявола. Если человек, находящийся во власти темной силы, осознает необходимость божественной помощи в преодолении этого плена, то плен может быть разрушен, и человек может быть освобожден. И средством освобождения является молитва, покаяние и участие в таинстве Святой Евхаристии. Чем ближе человек к Богу, чем сильнее он облучается божественной энергией, то тем слабее узы зла. Именно поэтому церковь всегда была общиной исцеления. Смотрите, Господь Иисус Христос не просто учил, Он исцелял, и Он исцелял очень часто бесноватых. И потом то же самое происходило в раннехристианской общине и на протяжении всей истории церкви. Церковь исцеляла больных, церковь исцеляла бесноватых силой благодати Божией. А если бы не было так, то, наверное, бы и не сохранилась вера Христова в людях. Потому что исцеление, освобождение человека от власти зла является великим знаком Божьего присутствия в мире, великим знаком божественного господства над силами зла. Поэтому ответ будет такой. Возможно колдовство и возможно закабаление человека силой зла, но сила Божия сильнее дьявольской силы. И в церкви человек способен освободиться от этого плена, от плена темной силы. Надежда Голышева из города Перми задает нам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, владыка, возможен ли развод для венчанных в церкви? Если да, то в каких случаях? Я вас благодарю за этот вопрос. Потому что в последнее время все больше и больше прошений о церковном разводе поступает правящим архиереям, епархиальным архиереям нашей церкви. И это очень тревожный симптом. Он свидетельствует о том, что многие приходят в храм для того, чтобы венчаться, без должного понимания того, что есть церковный брак. А воспринимают это лишь как красивую церемонию. Вот и получается так, что венчались люди, не понимая до конца, что в этот момент венчания с ними произошло, и какие обязательства пред Богом и друг другом они приняли, а затем, движимые стихиями мира сего, своими собственными страстями и грехами, разрушают этот брак. Разводятся граждански, а потом просят и архиерея дать им церковный развод, чтобы вступить в новый брак. На прошедшем в августе месяце юбилейном архиерейском соборе, как я вам уже об этом рассказывал, была принята основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Собственно говоря, основа нашего социального учения, которое помогает верующим людям правильно ориентироваться во многих сложных вопросах современности. Правильно, с христианской точки зрения. Вот в этой концепции есть целая глава, посвященная браку, семье. И в частности, затрагивается в ней и тема развода. И точно определяется, какие причины могут быть основанием для церковного развода. Послушайте, пожалуйста, я вам зачитаю эту часть основ социальной концепции. Итак, в 1918 году Поместный собор Российской Православной Церкви в определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью, признал в качестве таковых, то есть в качестве поводов для развода, кроме прелюбодеяния, потому что прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности, изначально было поводом для развода. Об этом говорит Слово Божие. Так вот, кроме прелюбодеяния, собор 1918 года перечислил следующие поводы для расторжения брака. Вступление одной из сторон в новый брак. Отпадение супруга или супруги от православия. Противоестественные пороки. Неспособность к брачному сожитию, наступившему до брака или явившемуся следствием намеренного самокалечения. Заболевание проказой, сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги, либо детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимая тяжкая душевная болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания и совершение женой аборта при несогласии мужа. Вот конкретные поводы к расторжению брака. Собор рекомендовал, чтобы священники знакомили с этим каждую брачующуюся пару, приходящую в храм. Было бы желательно, если бы у нас были распечатаны вот эти основания к разводу, с тем, чтобы в качестве памятки перед браком или после брака они могли вручаться брачной паре. Очень важно, чтобы помимо этих оснований разводы между людьми, вступившими в брак и венчавшимися, чтобы разводы не имели места. Всякий иной развод является греховным разводом. Он как бы бросает тень на людей и не дает им возможности вступить в новый брак. И церковь не может благословить развода, кроме развода, совершаемого по тем причинам, которые вы сейчас слышали. Что касается второбрачия, то церковь предполагает возможным вступать во второй брак тем лицам, которые невиновны в распадении первого брака. Виновные же люди, лица должны нести епитимью, то есть быть отлученными от причастия на протяжении того срока, который определяется духовником. И только после несения епитимьи могут вступить во второй брак. Что касается третьего брака, то срок епитимьи увеличивается в отношении вступающих в третий брак. Таковы канонические правила. И дай Бог, чтобы наши молодые люди не просто ознакомились с этими правилами, но поняли, что не может быть иных причин к разводу, как только те причины, которые определяет церковь. Вот тогда наши браки будут сильными, крепкими, семьи наши будут благополучными, и жизнь нашего народа будет иной. На этом я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.